Ланпирот. Кремлевский кудесник. Читает Андрей Сид. Данная книга содержит сцены эротического содержания и нецензурную лексику. Запрещена к прослушиванию лиц младше 18 лет. Аннотация. Я снова молод и здоров, а не прикован к больничной койке. Казалось бы, чудо. Вот только тело не мое, и очнулся я не в больнице, а в подвале секретного НИИ КГБ СССР. И все бы ничего, но... Из моей башки торчат провода, подключенные к мозгу мертвого американского шпиона.